Глава 21. Мия. Я не знаю, как пережила бы этот момент жизни без Николи, той правды, которую она мне поведала, хоть и не должна была. По плану Алексея Деймоса, я не должна была знать о том, что смерть Дейма фиктивна. Но Николь жалилась надо мной, когда узнала, что я беременна, и решила мне тайно сообщить обо всех деталях. О мертвой руке, о плане о том, что у Деймоса есть антидот, и его увезут с мероприятия не в морг, а к Алексу, который планирует лично ввести ему стимулятор, который приведет его в чувство. Николь поступила человечнее обоих этих придурков и по-женски просчитала, что подобный стресс может оказаться фатальным для ребенка. Хотя что скрывать, несмотря на то, что я посвящена в детали плана, стресса от этого не меньше. Я жутко переживаю из-за того, что что-то не сработает. Николь уточнила, что антидот экспериментальный, и вероятность его успешной работы 90%. То есть 10% вероятности того, что Деймос не очнется, все таки есть. И я сгрызу себе все ногти, пока не увижу его целым и невредимым. По этой же самой причине я и сказала ему о своей беременности, на всякий случай, если. Я не знаю, зачем. Может, мне хочется верить, что один лишь этот факт простимулирует его уж точно вернуться к жизни, а может, я просто не могла держать это в себе, и мне хотелось кричать об этом, что он скоро станет папой, что у него есть еще тысячи причин выжить. Телефон звонит на следующий день после того, как увезли тело Деймоса, не в морг, как все думают, а к Алексу в частную клинику, где он лежит сейчас, подключенный к аппаратам. Сердце пропускает удар, потому что, зная, кто это, чувствую это всем телом. Беру трубку дрожащими руками и слышу его довольный и торжествующий голос, тот самый голос, преследовавший меня в кошмарах последние месяцы. «Мия, мои соболезнования. Деймос Форд, могущественный миллиардер, упал на сцене, как подкошенный. Инфаркт, говорят врачи. Какая трагедия?» Пауза, я слышу усмешку в его голосе, когда он добавляет. «Ты справилась идеально». Сжимаю телефон так крепко, что пальцы белеют, и заставляю себя говорить, заставляя голос выйти холодным, контролируемым. «Верни мне сына. Ты обещал». «И я сдержу слово», — отвечает Кайса, и по интонации понятно, как он наслаждается этим моментом, как смакует каждое слово. «Сегодня в 2 часа дня. Мы снова встретимся в порту. Приезжай одна. Подпишешь документы, и мы поедем на яхту. Миша ждет тебя там». «Какие документы?» «Доверенность на траст твоих родителей», — говорит Кайс, и голос становится деловым. «Я передумал ждать свадьбы. Зачем? Ты вдова. Нужно ждать несколько дней, когда ты станешь вдовой официально, получишь свидетельство о смерти. Я не готов больше ждать, поэтому ты подпишешь бумаги, дашь мне полный доступ к архиву, который должна получить через несколько месяцев. И я верну тебе сына. Справедливо не находишь?» «Справедливо. Он считает это справедливым. Украсть моего ребенка, заставить меня убить человека, которого люблю. И теперь требовать траст. Справедливо». Делаю вдох, считаю до 3 и говорю. «Хорошо, 2 часа». «Умница», — одобряет Касса, я улавливаю улыбку в его голосе. «Не опаздывай, Мия, приезжай одна. Давай без глупости, потому что от твоих мозгов и от того, как ты ими распоряжаешься, зависит жизнь Миши». «Хорошо». Отключаюсь и бросаю телефон на кровать. Руки трясутся так сильно, что я сжимаю их в кулаки и прижимаю к груди. Глубоко дышу, пытаясь успокоиться. Но не получается, потому что внутри меня все кипит. Ярость, страх, отчаяние. Все смешалось в один ком, который беспощадно душит. Николь заходит в комнату. Она осталась со мной на ночь, не хотела оставлять одну. «Он уже звонил?» Кидаю, не в силах говорить. «Да, в 2 часа я должна быть в порту». Николь садится рядом и обнимает меня. «Алекс будет там, Деймос тоже». «Он уже проснулся?» С надеждой смотрю на Николь. «Мне пока не сообщили». «Что, если 10%?» «Не думай об этом», — обрывает Николь. «Он проснется. Должен проснуться. А ты должна сосредоточиться на встрече с Кайсом. Мы застанем его в ловушке, которую он создал для себя сам. Твоя задача — лишь убедительно играть до конца и довериться плану Деймоса и Алекса». Ровно к 2 я приезжаю в старый порт на такси одна, как требовал Кайс. Выхожу на причал, ощущая, как ветер бьет в лицо. Холодный, соленый, пахнущий морем и дизельным топливом. Небо затянуто тучами, оно серое и тяжёлое, как будто собирается дождь. Вижу его у входа в небольшое портовое здание. Кайт стоит, скрестив руки на груди, и торжественно улыбается. С ним 5 охранников, массивные мужчины в черных костюмах. Когда я подхожу ближе, он распахивает руки, как будто приветствует старого друга. «Мия, как я рад тебя видеть! Ты выглядишь уставшей, траур идет тебе. Черный определенно твой цвет». Мне хочется его ударить, и я едва сдерживаю свои порывы и эмоции. Останавливаюсь в метре от него, заставляя себя не реагировать на его слова, не показывать, как они ранят. «Где Миша?» — Кайс указывает на яхту. «На яхте, конечно, ждет свою мамочку. Но сначала давай решим все дела. Пойдем. Внутри нас ждет нотариус». Кайс ведет меня в здание, и я иду за ним, пока охранники следуют за нами. За столом внутри портового помещения сидит мужчина в очках. Я надеюсь, этот нотариус уже заключил определенные договоренности с Алексом, но Кайс этого не знает. Ему пришлось хорошенько на него надавить. На столе лежат 2 комплекта документов, и Кайс приглашает меня сесть рядом движением руки. «Присаживайся, Мия, это не займет много времени. Два документа. Первый — доверенность на траст. Ты передаешь мне полный доступ к архиву твоих родителей. Подпишешь документы, чтобы я был первым, кто откроет его после твоего дня рождения. Второй — я восстановлю твои родительские права на Майкла. Честный обмен». «Миссис Форд», — нотариус обращается ко мне, поправляя свои очки-половинки. «Вы понимаете, что, подписывая эту доверенность, вы предоставляете господину Аль-Мансуру полный доступ к трасту на срок 20 лет?» «Понимаю», — говорю я глухо и просто подписываю документ, надеясь, что он фиктивный. Кайс берет второй документ и подписываю его, довольно улыбаясь, и нотариус ставит печать на обоих листах, заключая. «Документы заверены, господин Мансур, вы аннулировали усыновление и установили биологическое материнство миссис Форд. Миссис Форд, вы передали господину Мансуру доверенности на траст сроком на 20 лет». Кайс встает и протягивает мне руку, помогая подняться со стула. Голос его полон торжества. «Вот видишь, как просто. Теперь мы партнеры. Ты получаешь сына, я получаю доступ к информации, стоящей миллиарды». Усмехается и добавляет. «Деймос был таким дураком, он думал, что, женившись на тебе, получит все. Но все получил я». Затем Кайс подходит к окну и смотрит на свою яхту. «Майкл уже ждет тебя, а я жду момента, когда сниму с тебя твои черные наряды». Он усмехается, он меня буквально выворачивает наизнанку этого слов. «Мы будем счастливы с тобой, Мия. Ты, я, Миша. Так и должно было быть с самого начала. Но по своей глупости я тогда потерял тебя. Обещаю, что заглажу свою вину и буду тебе лучшим мужем». Одержимым тоном заверяет меня Кайс. «Ты сошел с ума, если думаешь, что я хотя бы секунду буду по-настоящему счастлива с тобой». Кайс смеется. «Может быть, по-настоящему никогда не будешь, но я выиграл эту войну, а женщина остается сильнейшим мужчиной в ее окружении. Деймос мертва, ты моя. У меня траст, деньги, власть. Все, как я планировал». Смотрю на него, и внутри меня все сжимается. А руки дрожат так, что я прячу их за спиной, сжимаю в кулаки и думаю. Еще минута, может, две. Где они? Почему так долго? Алекс обещал, что как только Кайс подпишет документы, они войдут, но их все нет. Кайс поворачивается ко мне, подходит ближе. Протягивая руку, касается моего лица, и я замираю, не дышу. А он гладит мою щеку большим пальцем и шепчет. «Теперь мы можем начать все заново. Ты и я, Миша. Счастливая семья, как и должно было быть с самого начала. Забудь Деймоса. Он был ошибкой. Я твое будущее, Мия». В этот момент я слышу какие-то тяжелые шаги, какие могут издавать лишь армейские ботинки. 3, 2, 1. Дверь портового здания открывается с оглушенным грохотом, как будто в нее врезался танк. В проем врываются люди в черной форме. Все в масках и с оружием. «На пол! Руки за голову! Не двигаться!» Человек 10 издают одну и ту же команду, и мне инстинктивно хочется лечь на пол. Они выглядят такими агрессивными, что, кажется, могут выстрелить в любой момент, и мне не хочется случайно подставить себя под удар. Рука Кайса, рука инстинктивно движется к внутреннему карману пиджака. Я вижу это движение. Я осознаю причину того, что он делает раньше, чем спецназ. Кричу. «У него пистолет!» Пытаюсь рвануть дальше от Кайса, но уже поздно. Кайс достает оружие, маленькое, черное, смертоносное. И в одно движение разворачивается ко мне. Тяжелая мужская рука обвивает мою шею сзади, притягивая к себе как щит. Дуло пистолета прижимается к моему виску, такое холодное и твердое. Я замираю, перестав дышать, и Кайс кричит спецназу. «Назад! Все назад, или я убью ее! Прямо сейчас!» Спецназ останавливается. Весь отряд замирает в дверях, оружие направлено на нас, на Кайса, но никто не стреляет, потому что я нахожусь между двух полей. Командир поднимает руку, останавливая подчиненных, и произносит ровно. «Господин Аль-Мансур, отпустите оружие. Вам некуда бежать. Здание окружено. Яхта уже под нашим контролем. Отпустите заложницу, и мы можем договориться». Кайс резко истерично смеется, его рука сжимает мою шею сильнее так, что я задыхаюсь, а пистолет давит на висок. «Договориться? О чем-то договариваться? Вы думаете, я идиот? Я знаю, что меня ждет 20 лет тюрьмы. Может, больше. Вы думаете, я позволю вам посадить меня?» «Тогда что вы предлагаете?» — спрашивает командир и делает маленький шаг вперед, почти незаметный. «Вертолет!» — говорит Кайс быстро, и я чувствую, как его сердце бьется у меня за спиной, быстро, панически. «Вертолет на крышу! За час! Я улетаю! С ней! Когда буду в безопасности, я отпущу ее. Даю слово!» Он врет. Не отпустит. Никогда не отпустит. Убьет меня, как только окажется в безопасности. Или раньше. Командир молчит секунду, потом говорит в рацию что-то, что я не слышу, и оборачивается к Кайсу. «Хорошо, вертолет будет через 20 минут, но сначала отпустите заложницу. Покажите добрую волю». «Нет!» Отрицает Кайс, а его голос становится жестче. «Она остается со мной до тех пор, пока я не окажусь в воздухе. Это не обсуждается». И в этот момент один из бойцов спецназа делает шаг вперед, высокий, широкоплечий, в черной форме и маске, скрывающей все лицо. Что-то в его движении, в том, как он держит плечи, как наклоняет голову, есть что-то знакомое, до боли знакомое, заставляющее мое сердце сжаться. Я смотрю на него и не понимаю, почему смотрю именно на него из всех бойцов в этой комнате. Не могу отвести взгляд, пока его руки поднимаются к голове, а пальцы цепляются за край маски. Он медленно стягивает ее, и, наконец, я вижу лицо, и мир останавливается. Деймос. Просто это слово, просто его имя. Просто его лицо, которое я видела мертвым, бледным, неподвижным, синеватыми губами. Он смотрит на Кайса холодно и яростно, его скулы сжаты, дыхание ровное. Это он, это действительно он. Живой стоит передо мной в черной форме спецназа. Я не могу дышать, не могу двигаться, не могу думать. Слезы текут по лицу раньше, чем я понимаю, что плачу, горячие, неудержимые. Я не вытираю их, потому что не могу поднять руки, не могу сделать ничего, кроме как стоять и смотреть на него и думать: «Он жив, он жив, он жив». И это единственная мысль, которая помещается в моей голове, вытесняет все остальное. Он жив, жив, антидот сработал. Пистолет Кайса все еще прижат к моему виску, его рука все еще сжимает мою шею. Я должна бояться, должна паниковать, должна думать о том, как вырваться, как выжить, но не могу думать ни о чем, кроме Деймоса, что стоит в нескольких метрах от меня и смотрит на Кайса с таким холодным, абсолютным спокойствием, как смотрит человек, точно знающий, что выиграл. Слезы текут и текут по моему лицу, и я слышу собственное судорожное дыхание. Кайс за моей спиной шепчет что-то, но я не слышу слов, потому что вижу только его, только Деймоса, только это лицо, которое я думала, что потеряла навсегда. Губы шевелятся беззвучно, произносят его имя снова и снова, как молитву, как заклинание, как единственное слово, имеющее значение. Деймос, Деймос, Деймос. Он чувствует мой взгляд, я знаю это, потому что в какую-то секунду, на долю секунды, он отрывает взгляд от Кайса и смотрит на меня. В его глазах мелькает что-то теплое, живое. То, что я видела в ночи, когда он думал, что я сплю, когда смотрел на меня так, как будто я была самым важным, что есть в его мире. И этот взгляд длится секунду, может, меньше, потому что он тут же возвращается к Кайсу, снова становится твердым и холодным, но этой секунды мне достаточно. Этой секунды хватает, чтобы понять. Он здесь, он настоящий, он выжил, и он пришел за мной. «Отпусти ее, Кайс». Я плачу еще сильнее. Хочу закричать, хочу броситься к нему, хочу обнять его так крепко, чтобы никогда больше не отпускать. Но пистолет у моего виска не дает двигаться. Кайс замирает, и рука его на моей шее дрожит, а пистолет дергается на виске, он шепчет, не веря. «Нет, это невозможно. Ты же мертв. Я использовал антидот, Кайс. 6 часов без сознания, а потом сладкое пробуждение. Ты думал, что выиграл? Но ты проиграл». Кайс бледнеет, и я чувствую, как его тело напрягается за моей спиной, как дыхание учащается. «Ты мертв, я видел! Весь мир видел! Ты упал на сцене! Сердце остановилось!» И запустилось снова, спокойно отвечая Деймос, объясняя ему, словно младенцу в истерике. «Пока ты праздновал мою смерть, мои люди спасли Мишу, заморозили твои счета, собрали доказательства против тебя. На данный момент ты уже потерял все: деньги, власть, ребенка, свободу. Отпусти Мию. Сейчас. И, может быть, ты проживешь достаточно долго, чтобы увидеть суд». Кай смеется, и смех выходит сломанным, безумным. «Ты думаешь, я боюсь тюрьмы? Я боюсь потерять ее!» Он сжимает мою шею еще сильнее, я задыхаюсь, хватаю его руку, пытаюсь оттолкнуть, но он сильнее. «Она моя! Всегда была моей, и если я не могу иметь ее, то никто не сможет!» И пистолет двигается от моего виска вниз, переходит к груди, прижимается к ребрам. Я понимаю, он сейчас нажмет на курок, сейчас убьет меня. Деймос увидит это, ничего не сможет сделать, а наш ребенок умрет вместе со мной. И Миша останется один, и все, что мы прошли, все это было зря. Нет, не так. Не сейчас. Делаю единственное, что могу. Резко опускаю голову вниз всем весом и одновременно толкаю локтем назад в живот Кайса. Он не ожидает моей смелости. Его хватка на моей шее ослабевает на секунду, и я вырываюсь, падаю вперед на пол и слышу грохот выстрелов. 1, 2, 3, 4, 5. Сливаются в единый звук. Закрываю голову руками и лежу на холодном бетонном полу. Не знаю, кто стрелял, кто в кого попал. Жива ли я, ранена ли. Слышу только звон в ушах и свое дыхание. Потом руки поднимают меня осторожно и бережно. Я открываю глаза и вижу Деймоса. Он сидит на коленях рядом со мной. Его лицо бледное, испуганное, руки дрожат, когда он ощупывает меня, словно проверяет, не ранена ли. «Ты в порядке? Мия, ты ранена? Скажи мне». «Я не знаю». Выдыхаю я и смотрю на себя. «Кажется, нет, я не ранена». Деймос обнимает меня крепко, так крепко, что больно дышать. Лицо его зарывается в мои волосы, и я чувствую, как он дрожит и шепчет снова и снова. «Ты жива, слава богу, ты жива». Поднимаю взгляд через его плечо и вижу Кайса. Он лежит на полу в нескольких метрах от нас. Лежит на спине с открытыми глазами, уставившимися в потолок. На его груди виднеются расползающиеся темные пятна. Пистолет лежит рядом с его рукой, и я осознаю, он мертв, по-настоящему мертв, уже навсегда. «Он мертв?» — шепчу я. Деймос оборачивается, быстро осматривает бездыханное тело и кивает. «Да, навсегда. Ты в безопасности. Все закончилось». Командир спецназа подходит, проверяет пульс на шее Кайса, качает головой. «Подтверждаю, цель нейтрализована, заложница в безопасности». Смотрю на тело Кайса и чувствую ничего. Ни облегчения, ни радости и даже ни удовлетворения. Просто пустоту, просто осознание, что человек, разрушивший мою жизнь, укравший моего сына, заставивший меня убить мужа, больше не существует, не может причинить боль никому, и это конец. Это действительно конец. «Миша!» — шепчу я и смотрю на Деймоса. «Где Миша?» «На яхте», — отвечает Деймос и помогает мне встать. «Социальным работником и врачом. По плану он ждет тебя, и нам пора забрать его домой, малыш». Я нахожусь в шоке и тумане, пока он ведет меня к выходу. Мы проходим мимо тела Кайса, и я не оглядываюсь, не смотрю на него в последний раз, потому что он больше не важен, больше не имеет власти надо мной, и впереди только одно. Дверь, ведущая на причал, на яхту к моему сыну. Рука Деймоса крепко держит мою, и я впервые за долгое время тотально уверена в том, что все наконец-то будет хорошо. Мы выходим на свежий воздух. Ветер с озера бьет в лицо, и я делаю первый свободный вздох за долгое время. Замечаю яхту у причала и маленькую фигуру на палубе. Мальчика с кудрявыми волосами, смотрящего в нашу сторону. «Мама!» — тонко и пронзительно кричит он. Миша срывается с места, бежит по трапу вниз на причал, и я тоже бегу. Мы встречаемся посередине, и, упав на колени, я обнимаю его, прижимаю к себе так крепко, что боюсь раздавить. Плачу навзрыд, ощущая, как он плачет со мной в унисон. «Мама, мама, я знала, что ты придешь, я всегда знал!» «Я здесь», — шепчу я сквозь слезы. «Я здесь, малыш, и больше никогда тебя не отпущу. Обещаю». Деймос стоит рядом, смотрит на нас, и в глазах плещется что-то теплое, что-то мягкое, что я никогда раньше не видела. Он опускается на колени рядом и кладет руку на плечо Миши, проговорив тихо. «Привет, Миша. Я Деймос. Твоя мама много рассказывала о тебе. Хоть это и неправда, но я рада, что он начал диалог с ним именно так». Миша рассматривает его своими большими карими глазами и интересуется. «Ты тот дядя, который спас меня? Этот Кайс всегда обижал меня. Я так хотел вернуться к маме, о которой мне рассказывала няня». Деймос улыбается. «Да, я тот самый дядя. Теперь все будет хорошо». Миша думает секунду, потом обнимает его, тоже неуклюже, и шепчет. «Спасибо». Деймос замирает на секунду, как будто не знает, что делать с этим объятием. Как будто никогда раньше не держал ребенка вот так, близко, по-настоящему. И что-то в его лице меняется. Что-то, что он всегда прятал за маской контроля и силы. Он поднимает руку, кладет ее на спину Миши осторожно, почти с испугом, как будто боится сделать больно. Прижимает его к себе и закрывает глаза. Я вижу, как напрягается его горло. Он сглатываясь, борясь с чем-то внутри, и я думаю, он никогда не говорил мне, что хочет детей. Никогда не признавался в этом вслух, но я вижу это сейчас. Вижу в том, как он держит моего сына, как будто держит что-то невероятно хрупкое и невероятно важное одновременно. Смотрю на них обоих. Мишу, прижавшегося к широкому плечу Деймоса, и Деймоса, держащего его, как будто уже знает, что это часть его семьи, его будущего. То, чего он никогда не планировал и всегда боялся. Слезы текут по моему лицу снова, тихо, без рыданий. Солнце пробивается сквозь тучи, как будто тоже не верит, что это происходит, что мы все живы, что это конец кошмара. Деймос открывает глаза и смотрит на меня через голову Миши. В его взгляде столько всего, что я не могу прочитать все сразу. Слишком много слоев, слишком много невысказанного. Но самое главное, я вижу любовь, простую, безусловно, ту, которую он никогда не умел выражать словами. Вот оно. Вот ради чего я прошла через весь этот ад. Через яд и смерть, и предательство, и страх. Через 3 года разлуки с Мишей. Через ложь Деймосу. Через 10% вероятности потерять все. Вот ради этого. Этого момента, этого причала, этих 2 мальчиков рядом со мной. Миша поднимает голову и смотрит сначала на меня, потом на Деймоса, затем интересуется с той детской прямотой, не знающей границ. «Мама, мы с тобой теперь будем жить вместе?» В глазах Деймоса мелькает его фирменная усмешка. «Да, мы будем жить вместе. И это дядя, с которым ты еще успеешь познакомиться поближе. Но поверь, он тебя никогда не обидит. Я и он всегда будем рядом с тобой. И еще один человек». Он смотрит на меня, пока взгляд его опускается на мой живот и возвращается к моему лицу. В нем столько нежности, что у меня перехватывает дыхание. «Скоро». Миша обдумывает это секунду, потом кивает с видом человека, принявшего важное решение. «Хорошо, только, пожалуйста, больше не оставляй меня, мамочка», — говорит он мне. А потом Миша улыбается. Широко, беззаботно, так, как улыбаются дети, когда мир вдруг становится простым и правильным. Снова прижимается к Деймосу и закрывает глаза. Я смотрю на них, обоих чувствуя, как что-то внутри меня медленно и осторожно начинает срастаться. Деймос ловит мою руку, сжимает пальцы, и я сжимаю в ответ. И мы сидим так, не говоря ничего, потому что слова сейчас лишние. Трудно описать, что мы после всего этого испытываем. Что-то, у чего еще нет названия, но что ощущается как дом. Как начало или возвращение.